Анальный оргазм реален? Маша выходила из здания, где располагалась их компания, направляясь на парковку к своей машине. Уже было темно, но фонари на улице ярко освещали пространство. Она не дошла каких-то нескольких метров, когда к ней подъехал новенький BMW. Стекло со стороны водителя опустилось. На Машу посмотрел ее начальник Егор Дмитриевич. «Садитесь, подвезу», – сказал он с остальными нотками в голосе. У Маши все внутри перевернулось, стоило услышать этот властный голос. Егор все-таки был мужчиной красивым и знал себе цену. «Я на машине, можете не переживать», – сказала она, а у самой в голове вертелась мысль: «Трахни меня прямо на этой парковке». «Садитесь, Мария. Я бы хотел поговорить с вами о ваших первых днях в компании», – сказал он тоном, не терпящим возражений. «Утром водитель компании заедет за вами». Маша решила, что лучше ей сесть. Она забралась на пассажирское сиденье, и машина тут же тронулась в путь. Ее начальник подозрительно молчал. Сама девушка тоже ничего не говорила. Машина мчала по шоссе, а потом съехала на дорогу, которая вела через посаженный по обеим сторонам высоким деревьям. Егор остановился на обочине, секунду смотрел вперед, а потом перевел взгляд на Машу. «Мне нравится, как вы работаете, Мария», – начал Егор Дмитриевич. В полутьме салона его глаза, казалось, светились внутренним светом. «Особенно нравится, как у вас получается работать вибратором». Маша почувствовала, как по спине прошел холодок. «Откуда он узнал? Он что, следил за ней?» «Я не...» Девушка не знала, что на такое сказать. «О чем вы?» «О симпатичном розовом вибраторе, который вы вставляли в себя, широко расставив ножки на кресле. Маленькая камера, знаете ли, видит все. А что она видит, вижу и я». Маша готова была провалиться сквозь землю. Не то чтобы ее смутило то, что мужчина видел, как она удовлетворяла себя. Просто вся ситуация, камера в ее кабинете – это что-то новенькое. «Вы подсматривали за мной?» – спросила Маша, глядя, как рука Егора легла на ее ногу и стала подниматься выше, под самую юбку. «Это моя работа. Я слежу за сотрудником, который имеет для меня огромное значение и которого я боюсь, что переманит конкуренты. Особенно такого сотрудника, как вы, Мария». Его рука была уже у ее промежности. Пальцы отодвинули в сторону трусики и проникли в вагину. Маша застонала, закусывая нижнюю губу и широко расставляя ноги. «Я очень расстроюсь, если вы, Мария, попытаетесь уйти от меня. Уйти из моей компании», – сказал Егор, долбясь своими пальцами в ее вагину. Маша поняла, что попала в полное владение этому мужчине. Сдерживаться больше не было сил. Ее баловство с вибратором разрядило возбуждение только на пару часов, а теперь она хотела, чтобы ее трахали. Маша потянулась к сиденью водителя, дергая за рычаг и опуская спинку. Егор Дмитриевич оказался в полулежащем состоянии. Его пальцы выскользнули из влагалища Маши. Она смогла развернуться, чтобы расстегнуть брюки мужчины и стянуть их, насколько позволяло положение. Его возбужденный член выскочил из трусов боксеров. Маша забралась на свое сиденье с ногами. Туфли пришлось скинуть, потому что ступни и так упирались в дверь. Она склонилась над возбужденным членом Егора, опускаясь ртом почти до основания. Здоровый болт с трудом поместился в ее рту, но она решила, что надо сначала окончательно раззадорить его, а уже потом дать вытрахать себя. Егор схватил Машу за волосы, наматывая их на свой кулак. Она уперлась в его ноги, то опускаясь, то приподнимаясь, скользя губами по всему стволу. Мужчина стонал, поддаваясь бедрами вперед и ударяя головкой члена по горлу Маши. По ее подбородку уже обильно стекала слюна, но она не останавливалась. Наоборот, ее голова стала двигаться быстрее, иногда зубы задевали нежно возбужденную плоть. Как только Маша ощутила, что Егор был на пределе, она отстранилась от члена. Задрав вверх юбку и отведя в сторону трусики, Маша перекинула ногу через мужчину, чтобы оседлать его. Ее попа уперлась в руль, но она смогла изловчиться, пуская в себя его штык. Вся обстановка ее дико заводила, когда она стала подпрыгивать на члене, чуть не ударяясь головой о потолок машины. Член был большим, приятно расширяя ее вагину. Маша взвизгивала, когда Егор протянул руку и начал теребить ее клитор, пока она продолжала подпрыгивать на его члене. Маша чувствовала, что находится на грани. Кажется, это чувствовал и ее босс. Он внезапно схватил Машу за талию и прижал к себе, не давая ей больше подпрыгнуть. Ее стенки сжались вокруг члена Егора, пока он сам смотрел на нее снизу вверх, прожигая пронзительным взглядом. Машу начало трясти от осознания, что оргазм уже близок, а член этого мужчины все еще внутри нее. Она кончила громко, вздрагивая всем телом, практически падая на руль. Девушка чувствовала внутри себя горячую сперму. Чувствовала, как мужчина под ней тоже вздрагивает. Он кончал в нее много, пока сперма не потекла между их телами, попадая на сиденье из-за него. Егор Дмитриевич аккуратно пересадил Машу на пассажирское сиденье. Он смотрел на нее затуманенным взглядом, даже не пытаясь натянуть свои штаны. «Я хочу, чтобы ты устраивала для меня шоу в кабинете каждый день», сказал он, заставив Машу посмотреть на него удивленно. «Любые игрушки, как хочешь. Я скажу своим сотрудникам, чтобы по пустякам тебя не трогали. Я хочу видеть через камеру все, что ты делаешь». «Для этого вы меня приняли на работу? В качестве порно-актрисы?» Девушка улыбнулась. «Премия каждый месяц. Надеюсь, достойна оплата твоего труда в моей компании». «О, еще бы!» Маша была так довольна, что потянулась к Егору и впилась в его губы страстным поцелуем. «А этот мужчина не так прост, как кажется. И ему нужен явно не только один секс». Маша согласно кивнула. «Окей, раз премия, то я готова поработать и сверхурочно». Мужчина впервые искренне засмеялся. Дима. Он все еще сомневался, что правильно сделал, согласившись с приглашением Кати. Теперь Дима чувствовал себя не в своей тарелке, когда секретарша привезла его в какую-то квартиру, где кроме него мужчин больше не было. 6 девушек, включая Катю, обхаживали его, словно короля. Девушки все были молодые, возможно, не старше 25, одеты, как проститутки. Но квартира, судя по всему, принадлежала одной из них. Дима не увидел атрибутов БДСМ. Казалось, что тут живут приличные люди, которые любят классическую музыку и просмотр фильмов о любви. Выпивки было много. Девушки не успевали опрокидывать в себя бокалы с вином, шампанским и виски, попутно опрокидывая и рюмки с водкой. Дима уже хотел уйти, когда разговор о свадьбе одной из девушек вдруг перерос в обсуждение довольно откровенных моментов из жизни каждой из них. «Я так люблю, когда меня трахают темнокожие!» Заплетающимся языком говорила рыженькая, которая, если Дима правильно запомнил, назвалась Таней. «Вот просто до дурения! Шляюсь рядом с крупными вузами, где такие учатся. Их хоть и мало, но на секс их развести легко. А однажды на отдыхе за границей сняла себе 2. Ох, они меня и умотали за 2 ночи. Своими большими хуями тыкали мне и в зад, и в вагину. Раздолбали меня всю». «А в ротик пробовала брать большой черный член?» – спросила Катя, бросая на Диму томные взгляды. «Да, это было нечто», – продолжила рассказывать Таня. «Мне чуть рот не порвали, а я даже не всю длину приняла. Теперь у меня правило. Белых парней беру в рот, черных только в попку или вагину». «А я анальный не люблю», — говорила блондинка, Люба, чья грудь, кажется, тянула вниз. Дима тяжело сглотнул, делая глоток из бокала с пивом. «Даже не пробовала и не хочу. С прошлым парнем расстались из-за этого». Девушки громко рассмеялись. «А как же тебя в БДСМ затянуло?» – спросила Катя, пытаясь отдышаться от смеха. «А кто сказал, что БДСМ предполагает и анальный секс?» – спросила Люба. «Я сразу очерчиваю границы. Хотят трахать меня не в задницу, только туда, куда я скажу. Дима, а вы любите трахать девушек взад?» Мужчина удивленно уставился на пьяных девушек. «Люблю, но только если этого хочет сама девушка», – сказал он. Но в мыслях вертелось лишь одно. Я был бы не против попробовать узкую дырочку этой блондинистой шлюхи. «Ты бы только попробовала, как классно он трахает взад», – влезла в разговор Катя. «Я едва на ногах стою после нашего траха. Оргазм яркий, что аж ноги подкашиваются». «Что, правда?» Люба задумчиво покосилась на Диму. «Разве от анального секса можно испытать оргазм? Такой прям классный». «Еще как можно», ответила брюнетка, кажется, Кристина. «До открытия анального секса я редко испытывала оргазм от вагинального, а потом с парнем попробовали и просто обалденно». «Так, дамы, мы уже заговорились. Не пора бы и развлечься». Катя встала. Девушки последовали ее примеру. «Дима, ты тут раздевайся, подготовься, если надо. А мы тебя потом позовем». Девушки ушли в другое помещение, оставив мужчину одного. Он просидел так с минуту, а потом встал и начал раздеваться. Такая обстановка казалась ему чем-то необычным. Его член поднялся от возбуждения во время разговора, а теперь вообще изнывал от желания трахать присутствующих девушек. Дима просидел еще минут 10. Его член заметно опал, так как у него роились мысли, что девушки о нем просто забыли. Тогда из другой комнаты вышла Катя, одетая как шлюха из борделя в латексное платье на голое тело. Она пригласила мужчину к ним.